Игорь Гранкин. «За чертой дозволенного». Роман. Роман-газета, 2003 год, номер 10. Часть первая. Депутат. Глава первая. Не каждому человеку удается насладиться сознанием достигнутой цели. Чаще всего потому, что люди не видят цели, к которой бы они стремились. Поэтому и живут серо, буднично, занимаясь выполнением скучной, монотонной работы или отсидкой в каком-либо учреждении. Андрей Иванович Успенский стоял в центре зала пленарных заседаний Государственной Думы и чувствовал себя счастливым человеком. Еще бы, позади трехлетняя изнурительная борьба за депутатский мандат. Хотя нет, пожалуй, почти 4 года назад он решил участвовать в выборах в Государственную Думу и стал искать пути к достижению этой цели. Ни к одной из новых партий у него не лежала душа. Поэтому Успенский решил пробиваться в одиночку и баллотировался в парламент как независимый кандидат. Претендентов на депутатское место оказалось 10. Успенского это не испугало, наоборот, только подзадорило. Он до конца сражался за победу, благодаря чему вышел на 3-е, естественно, не проходное, но почетное место. Победитель побыл в депутатах немногим более 2 лет, а затем его назначили министром. Центральная избирательная комиссия объявила в округе новые выборы. На этот раз Успенский добился желанного результата. Правда, не только благодаря своим качествам. Неизвестный благодетель передал ему деньги, и немало, $300 000. Если бы это случилось не с самим Успенским, он ни за что не поверил бы рассказу о том, что есть люди, которые могут дать чемоданчик с деньгами, не потребовав даже расписки. Правда, ему сказали, здесь валюта на оплату выборов, потом сочтем дарить от их хозяина. Но желание победить было очень сильным. На 3-й день он пригласил знакомого телевизионщика и щедро оплатил видеоклип. Ну, а дальше пошло-поехало. К счастью, расходы оправдались. За него проголосовало большинство избирателей. Андрей Иванович осмотрелся. Потолок украшали большие медузообразные хрустальные люстры. В партере стояла трибуна с двуглавым орлом и золоченой короной. Напротив нее ряды рабочих мест депутатов. За креслами председательствующего и его замов к стене прилип 3-цветный российский флаг, который никак не мог обрести статус государственного. Депутаты-коммунисты и примкнувшие к ним аграрники не соглашались с президентом России и проваливали законы об утверждении государственного флага, гимна и герба. Президент, в свою очередь, отвергал их предложение. В итоге 5 лет российское государство не имело главных государственных символов. Под излучающими свет люстрами-медузами он наслаждался осознанием своей победы, ощущал прилив сил, тепло положительных эмоций. Энергии в нем накопилось столько, что казалось, еще чуть-чуть, и он сможет взлететь, словно птица, и станет парить под потолком. Мимо проходила миловидная стройная девушка. Их взгляды встретились, и как бы оправдывая свое любопытство, она спросила, «Вы новенький? Вам не откажешь в наблюдательности. Я Андрей Успенский». Видимо, вспомнив, что ему уже больше 40, уточнил. «Если по имени неудобно меня называть, то имейте в виду, что моего отца звали Иваном. Я действительно первый раз в этом зале». «Поздравляю», — мягко произнесла девушка. «Меня зовут Наташа. Разношу материалы депутатам. За день так набегаешься между рядами, что к вечеру ног не чувствуешь. Извините, мне нужно идти в секретариат». «Счастливо. Еще встретимся. Мое место на галерке». И он внимательно посмотрел вслед уходящей девушки. Успенский прошел по центру зала и направился к своему депутатскому месту. «Далековато», — подумал, усевшись в кресло. На тумбочке лежала пачка законопроектов. Он потянулся к первому, углубился в чтение, но не совсем. Рядом присел мужчина лет 50. Он поздоровался и протянул руку. После крепкого рукопожатия спросил: «Новенький?» И, не дожидаясь ответа, произнес: «Слышал о вашей победе. Вы Успенский?» «Да». «А я Климов Захар Семенович. Моя кредо — ни с кем не портить отношений, никого не поддерживать. Я сам по себе. Таких, как я, называют независимыми». Зал постепенно заполнялся. После новогодних праздников депутаты встречались впервые, поэтому многие из них обнимались, похлопывали друг друга по спинам. Климов переговорил с соседями, предложил Успенскому сходить на водопой. Так называлось место за сценой, где на двух столах стояли бутылки с боржоми и нарзаном. Успенскому пить не хотелось, но отказаться было неудобно. Он выпил стакан минералки, принял несколько поздравлений и, не дожидаясь своего компаньона, вернулся на место. Поправив табличку, на которой была его фамилия, Успенский изучил карточку и нехитрое устройство для электронного голосования. Затем углубился в просмотр проектов законов. Тем временем в зале появился председатель Государственной Думы и, включив микрофон, попросил всех зарегистрироваться. Успенский легко справился с этой задачей и вскоре услышал поздравления в свой адрес. Спикер сказал, что их полку прибыло, что Андрей Иванович Успенский обошел 9 соперников и по праву занял депутатское кресло. Успенский привстал. Все зааплодировали. Из ложи технического секретариата вышли Наташа и еще одна девушка, чтобы раздать депутатам по нескольку листочков. Вскоре эти листочки Наташа положила и перед Успенским. «Чем обрадовать нас решили?» — спросил Успенский, желая ее задержать. Девушка остановилась. «Поздравления с Новым годом и 2 проекта постановлений Думы». Наташа уже направилась к другому депутату, а он с удовольствием вдыхал нежный запах ее духов и неожиданно подумал: «Не хватало мне еще влюбиться. А впрочем, почему бы и нет?» Призыв председательствующего определиться по законопроекту о борьбе с коррупцией вернул Успенского в зал заседаний. Он нажал кнопку «За», а потом вспомнил, что не успел даже прочитать законопроект. Чтобы реабилитироваться хотя бы перед самим собой, стал листать текст. Ничего предосудительного не увидев, успокоился. Тем временем на голосование поставили 2-й, затем 3-й проект. Чтобы войти в курс рассматриваемых вопросов, во время перерыва Успенский не покинул своего рабочего места, а решил просмотреть все материалы. Но вскоре, отложив папку, понял, что самостоятельно сформировать мнение по всем проектам законов и постановлений невозможно. Придется ориентироваться на наиболее активных депутатов и поддерживать понравившуюся позицию. После обеда начался парламентский час. Перед депутатами отчитывались руководители пенсионного фонда и министр труда. Успенский знал, что пенсии старикам платят маленькие, но то, что на них жить невозможно, осознал впервые. Он спросил у министра: «Как же пенсионеры выживают?» Тот развел руками: «Одному Богу известно». Но потом, видимо, вспомнив, что находится на парламентской трибуне, добавил: «Конечно, драматизировать ситуацию не стоит. 60% стариков живут одной семьей с детьми, 25% имеют подсобные хозяйства, ну и местные органы их поддерживают. Нельзя забывать и о правительственных программах отпуска бесплатных лекарств». Из зала раздался грубый возглас: «Кончайте лапшу вешать на уши». Лучше скажите, когда правительство внесет в Думу проект о повышении минимальной пенсии в 2 раза? В этом году его не будет, спокойно ответил министр. Не я, а вы утвердили годовой бюджет, в котором не предусмотрено повышение пенсии. Так что не упрекайте меня в том, что пенсии маленькие. Моей вины в этом нет. Задававший вопрос депутат вскочил и закричал. Вы хотите сказать, что это мы виноваты в том, что пенсионеры плохо живут? Председательствующий его прервал. Василий Иванович, не нарушайте регламент. Я вам слова не давал и прошу не выкрикивать. Так как же такое терпеть? Зычным голосом протрубил депутат. Он мерзавец. На нас вину за прозябание стариков возлагает. Гнать его из министров надо. Председатель Государственной Думы перешел к более жестким мерам в отношении возмутителя спокойствия. Я вас лишаю на сегодняшний день слова. Будете продолжать, поставлю перед палатой вопрос о лишении вас слова на месяц. Куда комиссия по этике смотрит? Василий Иванович, крупный мужчина, шеей борца и лысой головой, сел и что-то стал говорить соседу. Успенский его слов уже не слышал. Председатель Государственной Думы извинился перед министром за несдержанность депутата и, поняв, что бунт подавлен, продолжил заседание. К концу дня праздничное настроение у Успенского исчезло, и он почувствовал усталость. Но это была не та приятная усталость, которую испытывает человек после физической нагрузки. Успенский устал от вынужденного многочасового сидения в тесном депутатском кресле на виду сотен глаз и десятка телевизионных камер. После слов председательствующего о том, что заседание закрыто, Андрей Иванович встал и с удовольствием потянулся. Он взглядом поискал в зале Наташу, но ее нигде не было. Подошел депутат Гралин, место которого находилось 2 рядами ниже. Он напомнил о своем дне рождения и пригласил отметить это событие. «Все независимые собираются через 10 минут в нижней столовой», — сказал Гралин. «Заглядывайте на рюмочку». Успенский поблагодарил за приглашение. Он не любил шумных застолий, но не стал отказываться. Во-первых, хотел получше узнать своих новых коллег. Во-вторых, отказ мог обидеть Гралина, а наживать недоброжелателей среди депутатов Андрею не хотелось. Он неважно себя чувствовал в коллективе, считал массовые посиделки пустой тратой времени. Еще с детских лет усвоил, что нельзя идти на поводу у чужих желаний. Если бы Андрей всегда делал, как все, подстраивался под большинство, то никогда не стал бы ни кандидатом наук, ни депутатом. Он считал, что коллектив, словно болотная жижа, засасывает человека, делает его безвольным, неспособным принимать самостоятельные решения. Может быть, поэтому не любил футбол, да и другие игры, где нужно играть командой. Ему нравилась легкая атлетика, точнее, бег на длинные дистанции, где все зависит от самого себя. В депутатской столовой собралось человек 30. Гралин стоял в окружении своей семьи, 2 худощавых парней, лет 17, дочери в возрасте перезревшей невесты и жены, приземистой 50-летней женщины в бордовом платье. Успенский подошел к семейству и протянул Гралину фиолетовый футляр с надписью «Паркер». Когда Гралин его открыл, лукаво сказал: «Пожелаю немногого, чтобы пришло время, когда вы будете не только принимать, но и подписывать этой ручкой законы». «Мужчины», — вмешалась в разговор жена Гралина, — «ни слова о работе». «И это правильно», — засмеялся Гралин. «Прислушаемся к моей супруге». «Марина, перед тобой самый молодой депутат Государственной Думы Андрей Иванович Успенский. Сегодня первый раз голосовал за новые законы». «Подтверждаю сей факт», — улыбнулся Успенский и поцеловал протянутую ему руку. Сразу же почувствовал, что этот жест понравился Марине. Она взяла бокал с шампанским и громко сказала: «Пока не все собрались, я предлагаю нарушить традицию и выпить за нового депутата. Чтобы ему в депутатской жизни везло, чтобы ему хватило сил переизбраться на новый срок». «За это нельзя не выпить», — поддержал жену Кралин. В это время появились председатели Государственной Думы и один из его заместителей. Жена Гралина зарделась от их внимания. Но после третьего тоста они стали прощаться с уже подвыпившей компанией. Успенский не остался незамеченным. «Хорошее начало», — сказал ему спикер, пожимая руку. «Держитесь Гралина, как говаривали в советские времена. Он хороший наставник». После ухода начальства обстановка стала более непринужденной. Жена Гралина спела душещипательный романс, потом все хором затянули «Ой, мороз, мороз». Между песнями произносили тосты. От соблазна выделиться не удержался и Успенский. Он напомнил коллегам, что среди дошедших до нашего времени до библейских текстов есть трактат о хорошем и плохом государствах. Согласно этому трактату, боги вознаграждали послушные народы хорошим государством, где власти заботились о людях и защищали их. А распутные народы получали в наказание плохие государства, власти которых грабили и унижали людей. После такой прелюдии Успенский пожелал Гралину и его семье жить в хорошем государстве, а его недругам — в плохом. Гралин предложил за такой тост выпить до дна. Поставив пустую рюмку на стол, Успенский подумал: «Русские мужики, что депутат, что простой работяга, одинаковы. Уж если начали пить, так пьют до дна». Домой Успенский поехал на служебной машине. Глядя в окно, несущееся на большой скорости Волги, Успенский окончательно понял, что в его жизни наступил новый этап. Закончилось время, когда он, чтобы заработать себе на хлеб с маслом, помогал клиентам найти лазейки в законах или, не нарушая их, возможность приумножить прибыль. Правда, Андрею Ивановичу приходилось при этом поступаться своими принципами. Ведь еще совсем недавно, в советский период, он все силы отдавал поиску путей укрепления государства. К сожалению, не все его предложения находили поддержку у руководства. Накануне мартовского 1991 года всесоюзного референдума Успенского, работавшего в ту пору в секретариате Верховного Совета СССР, послали в Литву для выяснения ситуации и сбора объективной информации. Он убедился, что еще не все потеряно. В республике было достаточно сил для пресечения сепаратизма и национализма. Даже среди литовцев были сторонники советской власти. Но, увы, его записка, впрочем, как и предложение многих других аппаратчиков, осталось без ответа. Все инициативы по сохранению Советского Союза блокировались, а вот разнузданные речи обличителей Советской империи тиражировались, вбрасывались в толпу анархистски настроенных людей. Гладкие речи и призывы к согласию и новому мышлению всесоюзного президента Горбачева уже никто не слушал. Инстинкт разрушения дурманил головы миллионам, а противостоять ему, как оказалось, не был готов никто. Партийный аппарат, сотрудники могущественного КГБ ждали команды, а она не поступала. После поездки в Литву, не получив ответа на свою докладную записку, Успенский понял, что дело идет к развалу Советского Союза. Он не хотел этого, но как противодействовать краху великой страны, не знал. Ему было стыдно за себя, за своих коллег, оказавшихся не готовыми дать отпор разрушительным силам и тем более бороться за интересы народа. Горбачев под благовидным предлогом уехал в Крым, чтобы отдыхать. Но на самом деле он, как считал Успенский, спровоцировал ввод танков в Москву и затем, по несколько раз в день, демонстрируя свою беспомощность, создал условия для окончательного разрушения некогда могучего государства. Вследствие такого руководства страной из всеобщего любимца Горбачев превратился в презираемого человека. Верно говорят, что от любви до ненависти один шаг. После роспуска Верховного Совета Успенскому предложили место в администрации президента России, но он отказался, так как считал унизительным и постыдным служить тем, кто разрушил страну ради удовлетворения собственных амбиций. Оказавшись вне стен своего кремлевского кабинета с видом на царь-пушку, Успенский не раскис и не запил, как некоторые его товарищи. Он получил несколько предложений от коммерческих фирм. Видимо, авторитет былого места работы играл роль для предпринимателей, не подозревавших, что Успенский имеет весьма смутное представление о договорах купли-продажи или поставках. Через полгода Успенский стал зарабатывать деньги самостоятельно, зарегистрировав собственную юридическую фирму. К реальной жизни Андрея вернул голос водителя, сообщившего, что они приехали. Дверь открыла жена. Ульяна была одета по-праздничному. «Заждались», — улыбнулась она. «Проходи, депутат». «Попал, как говорится, с корабля на бал», — начал оправдываться Андрей. «После заседания сосед пригласил на день рождения. Сама понимаешь, надо с коллегами отношения налаживать». «Да, конечно», — согласилась Ульяна. «Хотя ты и не годен. Мой руки и за стол. Надо и по-семейному первый депутатский день отметить». Почти 20 лет они жили вместе, и за это время ни разу не сказали друг другу грубого слова, ни разу не упрекнули друг друга. Чтобы не огорчать жену, Андрей настроился съесть приготовленный ею ужин. С удовольствием выпил бокал красного грузинского вина, купленного женой в честь праздника. За ужином Успенский рассказывал о впечатлениях от увиденного и услышанного в доме. Только о встрече с Наташей умолчал. Хотя именно эта встреча была самым ярким воспоминанием уходящего дня. Уступая просьбам детей, Успенский спел под собственный аккомпанемент на гитаре три песни и признался, что устал. Когда дети отправились в свои комнаты, Ульяна сказала: «Тебе звонил какой-то тип, оставил номер телефона, голос у него неприятный, просил позвонить сегодня». «Ну вот, и вспомнил обо мне спонсор», — подумал Успенский, а вслух сказал: «Да ну его к дьяволу! Хочу с тобой побыть. Завтра позвоню. Спасибо за праздник». Глава вторая. После ремонта ресторан «Прага» преобразился. Желающих зайти в ресторан встречал предупредительный швейцар в униформе. Он широко распахивал тяжелую входную дверь, и посетители сразу попадали в атмосферу трогательной заботы о них. Сначала им помогали снять пальто или шубу, потом предлагали красочные проспекты, выясняли, в каком зале они предпочли бы пообедать или поужинать. Симпатичные девушки подводили посетителей к рамке металлоискателя и с извинениями просили пройти проверку. «Для вашей же безопасности», — щебетали они, — «для вашей же безопасности». После этой процедуры девушки вновь одаривали своим вниманием посетителей уже по другую сторону рамки, и после слов: «Надеюсь, вам не испортила настроение наша служба безопасности»,